Вечер начался пышно. Очередной бал в этот раз был приурочен ко дню рождения кронпринца Аверона, будущего императора Таира. Коронация должна была состояться в течение ближайших месяцев, чтобы Авероном мог править мужчина. Северина достойно подготовила наследника, сам Нестор Леконт признавал это. Таир производил впечатление дальновидного, расчетливого и трезвомыслящего политика. И в то же время, подобно сестре, он был не лишен того тонкого обаяния, которое так нравилось народу. Нестор мог только порадоваться, что у него есть шанс изучить будущего императора и, возможно, наладить первый контакт. Кронпринц Андаим воспользовался временной передышкой между танцами, пригласив принцессу Таиру освежиться, и обе августейшие особы скрылись на веранде. Это вызвало шквал возбужденных голосов в бальном зале. Должно быть, сейчас состоится важный для двух держав разговор. Императрица Северина не скрывала удовлетворения на холеном, надменном лице. Партия близилась к завершению, направляемая ее рукой. Не раз и не два со сдержанной улыбкой обращалась она к принцу Аресту и герцогу Леконту, находившимся согласно этикету подле ее трона, одобрительно смотрела на неприкрытый флирт невилийской леди Августы, направленной на валлийского генерала. Сам Нестор терпеливо скрывал раздражение от такого назойливого внимания, но это не мешало ему раздаривать улыбки направо и налево, безошибочно определив, что от его поведения с настойчивой дамочкой зависит его репутация во дворцовых кругах Аверона. Синяя баронесса тоже была здесь, чуть позади трона, почти рядом со стражей, достаточно близко, чтобы услышать обращение императрицы, но достаточно далеко, чтобы не находиться в круге приближенных благородных особ. Как и прежде, с ней никто не заговаривал, не делился сплетнями, не приглашал на танец. Она стояла во главе бального зала среди толп наряженных придворных и гостей, но казалась более одинокой, чем если бы вышла на поле боя одна против целой армии противника. Нестор бросал на нее мимолетные взгляды, стараясь, чтобы этого не заметила прилипнувшая к нему леди Августа. И с каждым разом все больше убеждался. Он ничего не сумел сделать, чтобы лишить ее колдовских чар. Проклятая ведьма оставалась по-прежнему хороша. Стараниями камеристки черные волосы были уложены так, что как ни приглядывался Леконт, он не мог увидеть нанесенных повреждений. Сапфировые камни блестели в черных прядях, и синее с золотом платье облегало крепкую фигуру, выгодно подчеркивая все ее женские достоинства. Взгляд то и дело останавливался на белой шее, которую обхватывало сапфировое колье, на высокой груди, выразительно очерченных губах, а ее взгляд. Во имя единого многое отдал бы Леконт, чтобы заполучить такой взгляд, слегка насмешливый, чуть высокомерный и в то же время бесконечно понимающий. Немногие обладали бы подобной выдержкой после пережитого позора. Она держалась превосходно. Под косыми взглядами придворных, под ядовитыми фразами, под ехидными смешками со стороны у единой, как она держалась? Он жаждал видеть ее уязвленной, раненой, больной, униженной. Предпочитал испытывать к ней презрение, жалость, что угодно, только не то, что то и дело возвращало его взгляд к ней. Да, он победил в первом раунде, но война продолжалась, и, похоже, баронесса не спешила выкидывать белый флаг. «Скажите, герцог...» Нестор улыбнулся, почтительно склоняясь перед императрицей. «Правду говорят о вашем поединке с леди Марион? Вы и в самом деле настолько искусный воин?» «Генерал Нестор Леконт – один из лучших фехтовальщиков Валлии», – улыбнулся принц Арест, поглядывая на друга. «Я наслышан о мастерстве леди Марион, но в каждом поединке есть доля случая, не так ли?» Императрица нетерпеливо обернулась, но выискивать глазами верную помощницу не пришлось. Марион уже стояла по левую руку Северины, в той же неизменной позе, одна рука поверх другой, сжимающей дамский веер, как рукоять одноручного меча. «Баронесса, — обратилась к ней императрица. «Ведь поединок носил дружеский характер, не так ли?» Генерал Леконт пожелал проверить, способен ли он еще на рыцарские подвиги, или ему следует навсегда попрощаться с былой славой и ограничиться бумажной работой. С тенью иронии отвечала синяя баронесса. Нестора не обманула легкая полуулыбка на ее губах. Взгляд темных глаз оставался ледяным. Мысленно он уже давно вцепился ей в горло и выжил всю жизнь по капле из проклятого тела, вырвал сердце из груди, позволяя ей безжизненно рухнуть в пыль. В жизни герцог лишь обворожительно улыбнулся в ответ. «И?» — с восторгом заглянула ему в лицо леди Августа, почти прилипнув к его руке. «К сожалению», — улыбаясь широко и непринужденно, ответил Нестор. «Или к счастью. Мастерство камеристки баронессы таково, что нет никакой возможности увидеть результат проверки». Леди Августа с готовностью захохотала, обмахиваясь веером и бросая призывные взгляды на статного герцога. Она уже давно пресекла попытки других дам заманить Леконта в свои сети, ясно дав понять, кому приглянулся валлийский генерал. Остерегаясь черного языка Августы и ее высокого положения при дворе, придворные дамы решили не лезть на рожон и обойтись малым, вниманием герцога во время званых обедов и ужинов. «Вы сделали это нарочно, герцог?» Чуть приподняла бровь императрица, и вцепившиеся в подлокотники кисти рук побелели. «В самом деле?» Нестор почтительно склонил голову. Мстительность Северины давно стала притчей во языцах среди аверонской и валлийской знати. Леди Марион, кем бы она ни была и как бы к ней ни относились при дворе, императрица считала почти своей собственностью. А непочтительное обращение с собственностью – это уже личное дело Северины. «Как уже сказал его высочество принц Арест, в каждом поединке есть доля случая», – примирительно проговорил он, отмечая, как презрительно поджались при этом губы синей баронессы. «Знаю, что Аверон склонен считать Валлию варварской страной, но право же, ваше величество, и я счел бы подобное поведение для себя недопустимым». «Значит, дело случая». Усмехнулась Северина, и взгляд ее немного потеплел. «Так, герцог?» «Совершенно верно». «Леди Марион?» Императрица чуть повернулась к своей помощнице. «Если генерал так говорит, значит, так и есть», — ровно ответила Марион, не отрывая глаз от Леконта. «Прекрасно!» Северина выпрямилась, и глаза ее победно сверкнули. «Значит, это можно счесть лишь эпизодом, верно?» «Дело случая. Дружеский поединок неугомонных полевых рыцарей». Императрица сдержанно улыбнулась, довольная тем, как ей удалось выставить ситуацию. «Совершенно верно», — повторил Нестор, весь монолог не сводивший глаз с Марион. «Подтверждение этого я прошу у леди Марион оказать мне честь». Герцог раскрыл ладонь, протягивая руку синей баронессе. «Дружеский танец. Леди Марион». Августа выдавила нервный смешок, злобно сверкнув глазами. Принц Арест ухмыльнулся, посмотрев на друга, и в свою очередь предложил руку невеллийской леди, увлекая польщенную таким вниманием Августу в центр зала. Марион молча протянула руку навстречу протянутой ладони герцога. На такое открытое предложение, на глазах у половины зала, под настойчивым взглядом императрицы Северины, она просто не могла ответить отказом. Насмешливые синие глаза Нестора смотрели на нее, почти ощупывали, контролировали каждое движение, изучали каждую черту. Проницательный генерал никогда не совершал необдуманных поступков. Быть может, просчитался один только этот раз. И она вложила свою кисть в его ладонь. Небеса не разверзлись у них над головами, гром не грянул. Ночь не стала днем, но генерал Нестор Леконт шел бок о бок с синей баронессой Марион и держал ее ладонь в своей руке. Несколько шагов к центру зала — не расстояние, а целая пропасть, когда твой враг идет рядом с тобой. Марион ощущала его звериную мощь в каждом движении, каждом шаге, опасность, исходившую от сильного тела, видела насмешливый прищур синих, как море, внимательных глаз. Генерал Нестор Леконт решил закрепить успех этим танцем, дать ей прочувствовать собственное поражение. Но как же он ошибался! Как ошибался этот самоуверенный мужлан, этот валлийский варвар! Марион коротко улыбнулась, разворачиваясь к нему лицом. Нестор ощутил, как прохладная ладонь касается его плеча, медленно соскальзывает вниз, на предплечье, прочерчивая дорожку вдоль напрягшегося мускула. Он положил руку чуть пониже ее лопатки, чувствуя, как играют сильные мышцы под гладкой кожей, и притянул к себе, прижал, не давая ей вывернуться, отстраниться, замер, вдыхая уже знакомый аромат лесных трав, аромат ее волос. Зазвучала музыка, пары вокруг них начали медленные движения, и тогда лишь Нестор опустил левую руку, накрывая ее пальцы своими, дернул, приказывая ее кисти подняться вместе с ним, сжал запястье, до боли проворачивая в своей руке. Марион тихо выдохнула, не проронив ни звука. И это упрямое молчание, эта несгибаемость, эта ледяная выдержка окончательно вывели его из себя. Он прижал ее крепче, впиваясь пальцами в незащищенную кожу над корсетом, стиснул зажатую в другой руке посиневшую кисть. Как ему надоело эта непробиваемость, это непокорство! Неужели ведьма и в самом деле думает, что в силах тягаться с ним, тайным советником, одним из самых влиятельных людей в Валлии, а теперь, возможно, и Аверона тоже? Кто она против него? Пустое место. Простолюдинка, взомнившая, что ее когда-либо примут в высшем обществе. Теперь без одурманенного и ее чарами мужа, без синего барона, кто она? Верная помощница императрицы, ее цепная псина. Но Нестор прекрасно знал, что незаменимых людей не бывает. Сколько потребуется синей баронессе, чтобы прийти к этому же пониманию? О, он ей поможет. Северина определенно благоволит ему. Немного же усилий придется приложить, чтобы Марион навсегда изгнали со двора. Униженную, растоптанную, выброшенную за ненадобностью, как использованную половую тряпку. Прямая ей дорога в разбойничью шайку на самое дно. Ненавижу. Она все-таки вздрогнула. Не выдержав боли, подняла на него огромные темные глаза. Нестор начал движения, медленные, сдержанные, полные страстного и ненавистного ему желания. Эта опасная страсть погубит его, определенно погубит. Нестор всегда считал себя здравомыслящим, даже холодным мужчиной, способным обуздать низменные порывы до того самого памятного поединка, до овладевшего им безумия при виде рассыпавшихся по латам черных волос. Проклятая женщина. Ведьма. Он дернул ее на себя, уводя от столкновения с другой парой. Закружил резко, порывисто, заставляя ее путаться в движениях, не успевая подстраиваться под неровный темп. Она едва не упала на него, качнувшись вперед и почти прижимаясь виском к его подбородку. «У тебя нет причин ненавидеть меня», — тихо произнесла Марион, пошатнувшись в танце. «Пока что нет, генерал». Нестор отпустил ее. Лишь на миг, заставляя войти в разворот, прокрутиться под его рукой. Никогда, никогда власть над женщиной не доставляла ему столько удовлетворения, столько мстительного удовольствия. Он мстил за собственную слабость, за отметину, оставленную ее рукой. Мстил в качестве предупреждения, забываясь все больше от лесного запаха этой страшной и влекущей женщины. «Но я помогу тебе», — снова шепнула Марион, и ее пальцы стиснули его плечо с не меньшей силой. «Клянусь, я помогу тебе увидеть мир моими глазами. Ты станешь дышать ненавистью, генерал, и харкать желчью». Ему показалось, что рука ее, вцепившаяся в предплечье, прокалывает его кожу, тонкой иглой забираясь под ткань камзола. Нестор вздрогнул, заглядывая в бездонные темные глаза, но не стал отстраняться. Наоборот, он закрутил женщину, уводя от других пар, все крепче прижимая к себе. Воспользовавшись танцевальным движением, чуть опустил руку, сжимая пальцы на скрытой шнуровке корсета. Дернул, едва не вырывая клок материи. Танец вновь повернул их к другим парам, и рука Леконта вернулась под лопатку женщины. «В чем дело, генерал?» Чуть запыхавшись от дикого танца, спросила Марион. Губы ведьмы чуть изогнулись в победной улыбке, щеки разрумянились. «Разучились обращаться с дамами? После долгих лет войны уже не знаете, что делать, когда в объятиях настоящая живая женщина?» Нестор вспыхнул. Зоркая ведьма все видела и наверняка ощущала. Его желание, ненавистное, постыдное и подавляемое, его горячие ладони, бисеринки пота, выступившие на висках. «Ты пожалеешь», — тихо пообещал он. «Ты тысячу раз пожалеешь. Ты лишишься не только своих косм, ведьма. Я лишу тебя всего». «Волосы — это всего лишь волосы, генерал». Мягко улыбнулась Марион, и от этой победной улыбки, этого абсолютного принятия ситуации и полном отсутствии какого-либо сожаления об утраченном, Нестор понял, что уже бесповоротно сходит с ума. «Они отрастут. А вот получится ли восстановить утраченное у вас? Это вопрос». Генерал хмыкнул. Он терпеть не мог пустых угроз. «Наивная, пустая простолюдинка, чем она может угрожать ему?» Не в ее силах пошатнуть его положение при дворе, не в ее силах опозорить его. Не было ничего, что могло бы опорочить герцога. И вряд ли она доберется до единственного человека, который ему дорог. Любимая сестренка спрятана так далеко, что даже будь у Марион легион в распоряжении и зная она, где искать, ей не взять горного монастыря приступом. Но этот взгляд... Победный взгляд! Что же он упускал? «В чем дело, генерал?» Марион остановилась, пропуская танцующую пару мимо себя. Заглянула ему в глаза. «Вам нехорошо?» И тут только Нестор с оторопью понял, что не может удержать ее, не может стиснуть в объятиях, как это было весь танец, не может даже пошевелить правой рукой. Там, куда вонзились ее ногти, до боли раздирая кожу, значит, не показалось. «Может, вам стоит выйти на свежий воздух?» Марион заботливо заглянула в стремительно бледнеющее лицо, поддержала герцога под локоть, уводя с площадки. Музыка остановилась, танцевавшие пары распались, аплодируя друг другу, и их уход оказался не так незаметен. Их проводили шушуканьем и долгими взглядами. И под ухмылки придворных они вышли на веранду, прошли мимо уединившихся парочек, уходя от огней дворцовой залы в роскошные императорские сады. Кое-где горели фонари, но в буйных зарослях диковинных цветочных кустов, то и дело образовывавших уютные тупички, было почти темно. В один из тупиков, где стояли полукругом пустые скамейки, и завела пошатывавшегося леконта синяя баронесса. Марион быстро огляделась и рывком развернула бледного, ослабевшего герцога лицом к себе. «Ненависть, генерал, это когда теряют нечто очень важное!» Прошипела она в белое, как мел, лицо. «Ненависть — это когда это самое важное нельзя вернуть! Ты понятия не имеешь, что такое ненависть. Я мечтаю, что когда-нибудь...» Марион вцепилась двумя руками в его камзол, встряхнула безвольного, едва державшегося на ногах леконта. «Когда-нибудь ты сгоришь в самом сердце преисподней. Когда-нибудь, леконт, мы встретимся там, и ты поймешь, что такое ненависть». Она отпустила его камзол и, подняв юбки, ударила ногой в живот. Ослабевший герцог рухнул на земь, распластавшись по ухоженному песку тропинки. И Марион еще несколько бесконечно долгих мгновений смотрела на бессознательного генерала. Затем развернулась и быстрым шагом, не обернувшись ни разу, вернулась во дворец. «Предполагается, что я должна ответить согласием?» «И все же я надеюсь на большее. Я надеюсь заслужить вашу любовь, принцесса Таира». Таира смотрела на склонившегося к ее руке кронпринца Андаима, минуту назад сделавшего ей предложение. Руки, сердце и всей Валлии. Мать ясно дала понять, какой ответ требуется. И Таира изо всех сил пыталась верить в то, что говорит. «Вы красивый мужчина», — Таира несмело улыбнулась, глядя на выпрямившегося кронпринца. «Будущий король, этого достаточно, чтобы вызвать во мне симпатию. Когда я смогу узнать вас лучше, уверена, любовь придет». Андейм растянул губы в улыбке, не сводя глаз белокурой наследницы Аверонского престола. Девочка не вызывала в нем никаких чувств, кроме раздражения. Хотелось сорвать с нее весь этот налет Ренского двора, эту печать чопорного этикета, это лживое аверонское лицемерие, растоптать, бросить в грязь, увидеть ее унижение. Вот чего заслуживает весь Аверон в целом, и она, в частности, как его воплощение. Но она так наивно ждала от него чего-то, так верила в эту свою эфемерную любовь, что ему захотелось поиграть с ней. Будет о чем напоминать ей долгими супружескими ночами. О, как стыдно ей будет за собственные сопливые мечты. Я постараюсь доказать вам в самое ближайшее время, что мои чувства к вам сильны и вспыхнули с того самого дня, когда я только увидел вас. Я романтик, ваше высочество. Если бы я только мог вам доказать... Андейм схватил хрупкую кисть Таиры для пущей убедительности прижал к своей щеке. «Я бы дарил вам розы каждый день». «Розы?» Ладонь в его руках дрогнула. Таира вырвалась, глядя широко распахнутыми доверчивыми глазами на кронпринца. «Так эти розы от вас? Красные розы! Это были вы?» Андейм едва сдержался, чтобы не уставиться на нее в ответ. «Какие розы? О чем она?» «Девчонке кто-то тайком дарил цветы? Какой позор!» Малышка, должно быть, окончательно сошла с ума от бесконечных мыслей про их грядущую свадьбу. «Красная роза», — медленно повторил кронпринц, неуверенно улыбаясь. «Я подумал, что вам нравятся красные розы. Я не хотел, чтобы вы догадались, от кого они». «Так это были вы». Как завороженная повторила Таира, и в этот момент серые глаза светились необыкновенным, неземным светом. «Я не... То есть, я не думала...» «У вас так много ухажеров?» — неприятно усмехнулся Андейм. «О, нет, что вы!» — принцесса вспыхнула, спохватилась, протянула руку ему навстречу. «Нет, просто... Я не думала, что вы такой... такой...» «Какой?» Андейм склонился ближе, положил руки на хрупкие плечи. «Такой. Маленькая, глупая девчонка. Как она тянулась к нему, как ждала ласки. Что ж, он может подарить ей всего один поцелуй. Всего один, первый и последний. Раз». Таира закрыла глаза, подчиняясь опытным губам, доверчиво прижалась к будущему супругу. Она все еще сомневалась, отказывалась верить услышанному, но, быть может, Августа права? Если не кронпринц, то кто? Вот он, ее тайный возлюбленный, вот он, ее судьба. И то, что чужие губы кажутся жесткими и неприятными, лишь ее вина, ведь она так неопытна. Она привыкнет. Она научится его любить. И это гложущее сомнение, ей надо вырвать его из своего сердца, и сразу станет легче. Красные розы.